Рудик со злостью пнул ближайший ящик и заорал на капралов. «Чего расселись? Пошли отсюда, не мешайте работать». Капралы переглянулись, молча встали, ухмыльнулись, а у сержанта почему-то помещение поплыло перед глазами, и он потерял сознание. Глава 25. Очнувшись, президент обнаружил, что по-прежнему сидит в кресле в своем рабочем кабинете, а на голове его образовалась огромная шишка. Он пытался вспомнить, по какой причине лишился чувств, и тут увидел валяющуюся на полу бронзовую пепельницу. Сразу вспомнилась идиотка-жена, устроившая скандал по поводу отсутствия Федора. Глава государства рассвирепел, хотел вызвать секретаря, но вспомнил, что находится дома, встал и пошел бродить по квартире в ее поисках. Обойдя всю квартиру и не найдя жены, президент вернулся в кабинет и налил себе еще коньяку. Выпив, он закурил и стал готовиться к визиту. Но у него все валилось из рук, и, в конце концов, расстроенный президент опять упал в кресло, но уже в зале, а в его руке каким-то загадочным образом оказалась рюмка коньяка. В загородной резиденции президента Русуи полным ходом шла подготовка к прощальному ужину. Арчибальд метался от кухни в столовую, из столовой в подсобные помещения, от них к начальнику охраны и обратно. Король не спеша прогуливался по дорожкам сада и думал о чем-то своем. Наконец, Арчибальд не выдержал этого спокойствия, и во время очередного забега подошел к королю. «Арнольд, что ты задумал? Может, поделишься со мной своими мыслями? К чему этот ужин и лишнее время пребывания в гостях у этого придурка? Ты ведь понимаешь, что в любой момент могут найти Федора, или если он жив, то сам припрется, и тогда все полетит в тартарары. Дорогой мой Арчи, понимаешь ли, если сын президента до сих пор не объявился, то, скорее всего, и не появится в ближайшее время, так как где-нибудь лечится. А если кто-то нашел его труп, то уже давно бы сообщил в полицию, и полиция искала бы убийцу. А его не ищут, ведь так докладывают твои агенты». В 16 часов 45 минут Свиридов появился на полосе препятствий. Люди сидели на земле, и вид у них был не очень радостный. «Ну, как дела?» – спросил он Конева. «Почему такие подавленные?» «Да, понимаете, Андрей Николаевич, прогулялись по полосе пару раз, плохо получается, вот и расстроились. Ведь если мы пешком не ахти как преодолеваем, то на скорость совсем не сможем. А вы что думали, это загородная прогулка?» «Нет, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Только так мы придем к победе коммунизма». «К чьей победе?» «Не понял Василий Васильевич. Забудьте, это так сорвалось. Короче, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Будем тренироваться». И уже обращаясь ко всем остальным, сказал: «Ну, что, мужики расстроились? Не расстраивайтесь, все будет нормалек. Становитесь по обоим направлениям, и вперед, кто как может». Интервал между парами – 30 секунд. Мужчины поднялись, выстроились по обоим направлениям, и по команде Андрея первая пара пошла на штурм полосы, за ней вторая, третья. Когда все пробежали полосу по два раза, Свиридов остановил испытуемых. «Хватит, хватит, подойдите ко мне». Мужчины сгрудились вокруг экзаменатора. «Так, что-то не совсем удобно разговаривать. А ну-ка становись в колонну по три», — скомандовал пограничник. Все недоуменно посмотрели на него. «Да, весело. Хорошо, постройтесь в одну шеренгу. Тьфу, черт, в одну линию, лицом ко мне». Когда мужчины кое-как выстроились в одну шеренгу, Андрей заставил их рассчитаться на первый, третий. Чтобы объяснить подопечным, как это делается, Андрею понадобилось еще какое-то время. Когда, наконец, все рассчитались, Свиридов подал команду: «Первые номера, на месте, вторые шаг вперед, третий, шаг назад». Послышался неуверенный голос: «Извините, а для чего это все? И при чем здесь полоса препятствий? Я не понимаю. Извините еще раз. Это для того, чтобы вы не стояли как стадо баранов, а я смог с вами поговорить, не надрывая глотки», — охотно пояснил Андрей. «Все равно не понял. Сейчас поймете. Выполнять». Колбаса дрогнула, по-другому, это подобие строя, назвать было нельзя, и разделилась на три редкие цепочки. «А теперь, направо», — продолжал зверствовать Свиридов. «Кто стоит первым на месте, остальные шаг вперед». Когда строй сомкнулся, тиран повернул его лицом к себе и удовлетворенно сказал: «Теперь можно поговорить». Все поняли, для чего были эти перестроения. «Да уж», — ответил Конев за всех. «Ну и ладно, значится так, пробежали полосу вы, конечно, неважно, но другого и не следовало ожидать, будете тренироваться по утрам и вечерам». «А по дням?» — раздался голос из строя. «Можно и по дням». А сейчас я покажу методику преодоления некоторых препятствий, которые вы особенно плохо проходите. И запомните, когда появится побольше оружия, бегать придется с ним. А сейчас, кругом, и смотрите, как делаю я. Руди качнулся от того, что ему на голову что-то лилось, открыл глаза и сел. Сильно пахло оружейным маслом, перед ним стояли капралы и улыбались. «Очнулся сосунок?» – спросил один. «Запомни, не надо повышать голос на военную полицию, а тем более грубить», – подхватил второй. «Ах, вы!» – попытался вскочить начальник склада, но тут же растянулся в луже масла, которая образовалась на месте, где он лежал. Сержант понял, чем его поливали эти двое, попытался опять вскочить, но получил мощный удар носком ботинка в солнечное сплетение. В груди дыхание сперло, а он опять оказался на полу склада. «Не рыпайся, придурок!» В один голос потребовали капралы и вышли из склада. Еще некоторое время отдохнув на полу и восстановив дыхание, Рудик встал и вышел из помещения. На улице никого не было, даже часовой и тот, видимо, в данный момент находился с другой стороны здания. Он закрыл дверь, опечатал склад и пошел к себе в кабинет переодеться. К своему счастью, по дороге он никого не встретил. «Хорошо, что я сделал душ», стоя под теплым дождиком, думал сержант, а ведь сначала не хотел, спасибо Рафику, надоумил. Помывшись и переодевшись, начальник склада направился обратно. Зайдя в помещение, он поскользнулся на масляной луже и опять упал. Молча, сосредоточенно Рудик отмывал пол, а мысли его витали вокруг разговора с Рафиком. На склад зашли командир части и майор обтекаемый, на этот раз майор был в форме, но сидела она как-то мешковато. «ТАК, сержант», растягивая первое слово, произнес командир, «это что вы тут делаете?» «Господин полковник, занимаюсь уборкой помещения», вытягиваясь по стойке смирно, отчеканил начальник склада. «Оружие все учтено?» «Никак нет, сэр», уже более не уверенно, готовясь получить очередную взбучку, промямлил Рудик. «ТАК, понятно. А ты, сержант, хоть знаешь, сколько сейчас времени?» «Молчишь, так я тебе скажу. Отпущенное время вышло, ты уволен, сдашь дела начальнику службы артехвооружения, и чтоб я тебя больше никогда на территории части не видел», очень спокойно и даже как-то буднично, словно речь шла о поездке за город, сказал полковник и подошел к телефону, висящему тут же на стене. «Капитан, бегом на склад. Ничего, прибежишь, узнаешь. Г. господин полковник, сэр», заикаясь, еле сдерживая слезы, обратился к командиру Рудик, «честное слово, все оружие и боеприпасы будут учтены, проверены, сложены, я все сделаю. Просто я вот, упал, разлил оружейное масло, бегал, переодевался, ну вот, пожалуйста, не выгоняйте». В это время на склад зашел начальник службы АТФ, полковник обратился к нему. «Капитан, твой подчиненный не выполнил моих указаний, что надо с ним сделать?» «Наказать, сэр». «Как? Вашими правами, сэр». «Хитер, а какими моими правами, не могу знать, сэр». «Ты что, устав не читал, а, капитан?» «Так точно, сэр». «Что так точно?» «Так точно не читал, или так точно читал?» «Читал, сэр». «Ну и какие мои права?» «Не могу знать, сэр». «Как так?» Уже начиная злиться, спросил полковник. «Я боюсь даже о вашей должности задумываться, не то, что изучать ваши полномочия, сэр. Не дай бог, кто-то узнает и решит, что я вас, сэр, подсиживаю. Так что как вы решите, сэр, так и будет правильно, сэр». Майор обтекаемый засмеялся. «Вот, сукин, сын, да просто урод, других слов нет». Тоже улыбнулся командир части. «Короче, капитан, завтра ровно в 8 часов, ты со своим сопляком докладываешь мне о том, что все сделано, что должно быть сделано». «Ясно?» «Так точно, сэр». «А тебе, сержант, еще 3 наряда». «Понял, есть 3 наряда, сэр», просиял Рудик. «Итого 6, если мне не изменяет память?» спросил полковник. «Никак нет, сэр, вы просто не в курсе, уже 8, мне господин капитан еще 2 объявил». «Да ты просто нарядный парень», опять засмеялся обтекаемый. Полковник и майор покинули помещение склада. После тренировки на полосе препятствий, Свиридов с Коневым пришли в комнату Андрея. «Что скажешь, Андрей Николаевич? Только не говори, что все плохо. Я это и без тебя знаю. Что делать будем?» – спросил Василий Васильевич. «Ну, во-первых, не все так плохо. А во-вторых, будем тренироваться. Давай лучше решать, как завтра стрельбы организовывать будем. А что решать? Поделим патроны на всех, сколько хватит, раздадим из 2 рубежей и отстреляем. Да не все так просто», – дорогой Василий Васильевич. Ребята наши оружие в руках не держали, как пользоваться им, не знают. Мое упущение, надо было сразу после захвата провести пару занятий. А когда, Андрюха, ту полосу строили, то ты в городе был. Нет, времени не было, надо было выкроить время. Ну да ладно, завтра час-два теории, а потом практика. А давай сейчас проведем, загорелся Конев. Сейчас, да уже поздно, и люди устали. Где поздно? Еще и восьми нет, а светло будет до десяти, или полдесятого. Я один не справлюсь, мне нужен помощник. Пойду поговорю со Свиридом. Каким Свиридом? Не понял Конев. Ах, да, ты ж не в курсе, Василий Васильевич, хлопнул себя по лбу Андрей, это того полицейского так зовут, а фамилия его Андреев. Забавно, правда? Забавно. Глава 26. Виктория с отцом сидела на кухне, и они обсуждали сложившуюся ситуацию. «Что скажешь, дочка? Как, по-твоему, дела у нашего подопечного?» – спросил ее Измеров. «Я думаю, что через несколько дней он уже будет ходить. Что с ним потом делать? Вот в чем вопрос. Папа, поговори с ним, как только он проснется, должны же мы знать, кого спасли и почему он не хочет, чтобы мы известили власти о случившемся». «Да, Викуля, ты права, пора прояснить ситуацию». В это время раздался условный стук в дверь, и Вика пошла открывать. На пороге стоял Рогоза и улыбался. «Как дела, затворники?» «Викусь, тебя еще не уволили за прогулы?» – спросил он, проходя в квартиру. «Хватит зубоскалить», – прервал его Виталий Всеволодович, подходя и пожимая руку. «Как у самого дела-то? У меня, нормально, а как у других, не знаю, еще ни с кем не виделся, вот к вам первым зашел, потом пойду дальше». «А дальше, это к Иволгиной Инне?» – не удержалась и съязвила Виктория. Все давно знали тайную страсть Олега к этой простой и красивой девушке, вот только она или не замечала, или не хотела замечать взгляды и вздохи бедного Рогозы. Олег ничего ей не ответил, а обратился к пожилому ученому. «Виталий Всеволодович, как там наш подопечный?» «Да, вроде, нормально. Ты лучше у Вики спроси». Вика повернулась к Рогозе и показала ему язык. «Так, с вами все ясно», — ухмыльнулся молодой астролог, подсел к столу и спросил теперь уже у Вики. «Хозяйка, кормить гостя будешь?» Президент Русури ехал в свою загородную резиденцию на прощальный ужин, устраиваемый, по случаю отбытия дорогого гостя, самим же дорогим гостем. У президента раскалывалась голова, и он всю дорогу прикладывался к одной из бутылок с коньяком, во множестве стоящих в маленьком автомобильном баре. Когда он достиг цели своего путешествия, то был уже изрядно пьян. После остановки машины, когда дверца автомобиля открылась, из салона сначала вырвался тугой запах спиртного, а только за ним выкарабкался президент. Встречавший его Арчибальд непроизвольно отшатнулся от машины, но тут же, совладав с собой, улыбнулся и, изображая из себя радушного хозяина, предложил следовать за ним. В большой комнате, вольготно расположившись в кресле, сидел король Лемаролики и потягивал сок. Пошатываясь, президент Русуви подошел к дорогому другу Арнольду, наклонился к креслу, чтобы обнять, но не удержался и рухнул возле его ног. Арнольд и брезгливо поджал ноги и кивнул, стоявшим в готовности выполнить любое пожелание монаршей особы, двум мячикам для гольфа. Они, насколько им позволяла комплекция, быстро подхватили президента и небрежно усадили, почти уронили его на стул, стоявший недалеко от кресла, в котором восседал король. Президент, идиотски улыбаясь, попытался встать и все же подойти и облобызать дорогого Арни, но его пригвоздил спокойный, но твердый голос короля. «Сиди, придурок, из чего бы ты так нализался?» Президент икнул и ответил, еле ворочая языком. «Дарерагаярерни, как жаль, что ты уж же уезжаешь. Как мало мы пообщались. Приезжай еще». Понимая, что с президентом говорить бесполезно, король вышел из комнаты к своим гостям, пьющим и жующим в большой парадной зале. Увидев, что король один, к нему подбежала, если переваливание с ноги на ногу в стиле утки можно назвать бегом, толстая правозащитница, танцевавшая в прошлый раз на столе, и спросила: «Ваше Величество, а где наш президент?» Король, не удостоив ее вниманием, прошел прямо к столу, налил полный фужер водки, выпил и вышел на улицу. Возле барака, в котором в отдельной глухой комнате содержались полицейские, было людно. Мужчины и женщины разговаривали и смеялись, жизнь шла своим чередом. Увидев эту веселящуюся толпу, Андрей вспомнил свой мир, свое измерение, и ему стало грустно. Он подумал, что он делает здесь, В этом чужом, но ужасно похожем на его родину мире, как он вообще решился пойти сюда? Но сразу же перед его взором предстал облик Виктории. Прекрасней женщины Андрей не видел за свою жизнь, за ней можно пойти куда угодно. Подходил к концу четвертый день его пребывания в этом измерении, и уже два дня он находится в лесу и не видит Викторию. Захотелось все бросить, вернуться в город, забрать Вику и уйти в свое измерение, жить там спокойно, и пошли к черту и это измерение, и все другие, а также утоньшение стенок между ними. При появлении Андрея все замолчали и как по команде посмотрели на него. Он отогнал крамольные мысли, приветливо поздоровался и попытался пройти, но пройти ему не дали. От общей группы отделился мужчина лет 50-55 и, подойдя к Свиридову, взял его за руку. «Андрей Николаевич, можно с вами поговорить? Я вас слушаю. Прошу прощения, пока не знаю вашего имени. Семен Семенович, очень приятно. Ну так чем могу помочь, Семен Семенович?» «Андрей Николаевич, понимаете, мы собрались здесь для того, чтобы подготовиться к некоторым мероприятиям, если это можно так назвать, по улучшению жизни в Русуви. Вот я, например, нахожусь здесь уже, примерно, с неделю, но пока никаких действий, приближающих день освобождения Русуви от угнетателей, не наблюдаю. Как это понимать? Дорогой Семен Семенович, я здесь всего два дня и уже вижу эти действия. Ну вот, сами посмотрите. Полосу препятствий построили, стрельбище оборудовали, еще кое-какие мероприятия намечаются, да вы и сами знаете. Так как же не делается?» – изумился Андрей. «Я не это имел в виду. Вот вы отобрали молодежь, а что делать другим?» «Ну, во-первых, еще не отобрал, а во-вторых что-нибудь придумаем, ведь все вы нужны». Рудик сидел на складе и сосредоточенно писал что-то в большой амбарной книге. Дверь открылась, и вошел начальник службы АТФ. Рудольф, занятый своим делом, не заметил его прихода и продолжал делать записи. «Что делаем, милый?» — прозвучал голос капитана в тишине склада. У сержанта от неожиданности дрогнула рука, и вдоль всего листа пролегла жирная кривая черта. Рудик громко выругался. «Ай, как некрасиво, зачем ругаешься, милый?» — засмеялся офицер. «Господин капитан, виноват», — вытянувшись по стойке смирно, обреченно произнес начальник склада. «Знаю, что виноват. Ты лучше скажи, что делать с этим будешь?» — тыкая ухоженным пальцем в ту самую жирную черту, спросил начальник службы АТФ. «Не могу знать». «Не можешь, а должен. Исправления и помарки запрещены в учетных документах, знаешь это?» «Так точно». «Ну и, заводи новую книгу учета». «Я так понимаю, это, она?» «Так точно, сэр, она». «Давай, вперед, господин капитан, может, поставим знак «З», ведь эта линия ничего не перечеркивает?» — умоляющим тоном попросил сержант. «Нет, милый, нет, заводи новую. Завтра утром я проверю, и не забудь перенести все записи, которые уже были», — сказал капитан и вышел. Рудик посмотрел на толстенную книгу учета вооружения, хранящегося на складе. Она была заполнена чуть больше, чем наполовину, почесал в затылке и горестно вздохнул. Посидев немного в раздумьях, он решил ничего не переписывать, а вырвать испорченный лист и вставить новый. Но так как листы в книге были прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью начальника службы АТФ, следовало кое-что предпринять. Пройдя мимо своих подчиненных, Андрей зашел в барак и попросил вывести оттуда Свирида. Вслед за Андреевым попытался выйти на свет Божий и второй арестант. «А ты куда прешь?» — загораживая ему дорогу, спросил рослый охранник и демонстративно поправил висящий на поясе охотничий нож. «Как куда? На воздух вы не имеете права». Но мужчина не дал полицейскому договорить, молча затолкнул его обратно и закрыл замок. «Андрей Николаевич, почему ваши люди с ним так обращаются? Ведь вы же не злой человек», — спросил у Свиридова Андреев, когда они вышли на улицу. «Да», — протянул Андрей, — «ну что-нибудь придумаем. Сейчас речь не о нем, а о вас. Я слушаю». «Как вы в прошлый раз уже догадались, мы, действительно, готовим переворот, и захватили мы вас неспроста, нам необходимо оружие. Вы двое — это пробный шар. Вы хотите с двумя автоматами и двумя пистолетами захватить власть, что ли?» — удивился Андреев. «Нет, что вы, конечно, нет. Ну, как вам сказать, эти два автомата, или автоматические винтовки, не знаю, как у вас здесь они называются, образцы, по ним мы сделаем необходимое количество стволов для нападения на военные склады, если не получится достать их другим способом. На днях должен приехать мастер и забрать автоматы с собой в город для изготовления партии оружия. Ну, вот видите, как я с вами откровенен, вижу. А что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы встали на нашу сторону и помогли мне подготовить этих людей для осуществления стоящей перед ними задачи, спокойно, но твердо ответил Андрей. Хаем, прямо скажу, предложение, необычное что ли? А вот вы обмолвились, что не знаете, как правильно назвать наше оружие. По всему видно, что вы человек военный, а как правильно именуется наше оружие не знаете, да и вообще чувствуется в вас что-то необычное, чужое что ли. Давайте не будем обсуждать меня, если можно. Вы, должно быть, помните, что я сказал прошлый раз, вы мне не поверите или сочтете сумасшедшим, так что не будем. Ответьте, пожалуйста, согласны вы помочь встать на нашу сторону или нет, спросил Свиридов. А если нет, то, что, посмотрел полицейский Андрею в глаза, не знаю, но уж точно не убьем, не отводя взгляда, честно признался Свиридов. Свирид помолчал, потом спросил, Андрей Николаевич, сколько у меня время на раздумья? Нисколько, продолжая смотреть Свириду в глаза, сообщил Андрей. Андрей сел на землю и закрыл голову руками. Он просидел так довольно долго, Свиридов ему не мешал, понимая, какая борьба сейчас идет внутри этого человека. Я согласен, вставая и пожимая руку Андрею, решительно произнес Свирид. Плотно поужинав у Измирова, Рогоза пошел дальше. Как и предположила Вика, Олег пошел к Инне. Возле знакомой двери он долго топтался, не решаясь нажать кнопку звонка, но, наконец, что-то про себя решив, позвонил. Дверь открылась практически мгновенно, словно девушка стояла возле двери и только и ждала, когда кто-нибудь заглянет к ней в гости. «Здравствуй, Инночка, с тобой все в порядке?» – с порога спросил гость. «А почему со мной должно быть все не в порядке?» – вопросом на вопрос ответила девушка. «Да ведь ты осталась с этим громилой, потом, наверное, понаехала полиция, могло что-нибудь произойти, ты не сообщаешь о себе, я волновался», – покраснел Олег. «Правда?» – обрадованно воскликнула Инна. Но тут же смутилась и уже более спокойно предложила Рогозе пройти в квартиру. Олег прошел в маленькую комнатку, метров 12-14, не больше и сел на старенькое кресло. «Не тяжело тебе, тут одной, может, переедешь обратно к родителям?» – спросил он у девушки, когда она внесла на подносе чай, сладости и принялась разливать заварку в кружке. «Да нет, нормально, хозяйка, хорошая женщина, много я ей не плачу, так что денег хватает. А работу по хозяйству мы делим поровну, откусывая кусочек пряника, ответила Инна. А где хозяйка сейчас? Вчера уехала к сыну на недельку погостить. Знаешь, она меня сватает за него, вот думаю соглашаться или нет, огорошила молодая хозяйка своего гостя. Рогоза аж поперхнулся глотком чая от неожиданности, но тут же справился с собой и как можно более безразлично ответил. Это, конечно, твое дело, тебе решать. Как говорится, никогда не советуй выходить замуж, жениться и идти на войну. После чего замолчал и скорбно уставился в пол. Из прострации его вывел девичий голос. «Да ты никак ревнуешь?» «Вовсе и нет», — обиженно произнес Олег. «Как я могу ревновать? Ты же мне не жена». «К сожалению», — еле слышно добавил он. Но Инна услышала. «А ну повтори, что ты сказал». Рогоза покраснел. «Ну», — настаивала Инна. И тут Олег не выдержал. «Инна, ты вот смеешься, надо мной, а ведь я серьезно, я люблю тебя с самой первой нашей встречи». «Ну вот, наконец», — сказал. Инна смотрела на Рогозу широко открытыми глазами, так будто бы первый раз его видела. Настал ее черед молча краснеть и смущаться. Андрей и Свирид подошли к Коневу, который уже покинул комнату Андрея и стоял в начале полосы препятствия и о чем-то думал. «Знакомьтесь, Василий Васильевич, это Свирид Андреев», улыбаясь и подталкивая полицейского к Коневу, произнес Андрей. Конев из-под лобья посмотрел на Свирида и буркнул. «Конев, начальник штаба, очень приятно», протягивая руку, сказал полицейский. Василий Васильевич подумал немного, но протянутую руку все же пожал. «Ну и отлично», обрадовался Свиридов. «Только скажи мне, пожалуйста, Василий Васильевич, откуда у нас здесь штаб появился, и кто тебя назначил его начальником?» Конев больше не мог оставаться серьезным, и рассмеялся, вслед за ним громко захохотали Свиридов и Андреев. «Ну а теперь пошли учить наших воинов», — изрек Андрей, и мужчины направились в сторону стрельбища. Там уже томились в ожидании инструкторов их подопечные. Свиридов удивился, как они здесь оказались, Кто им сказал, что будут занятия? Так, когда ты пошел за Свиридом, я и сказал, чтобы все собрались на стрельбище, ответил Конев. Ну, Василий Васильевич, только и вымолвил Андрей. Примерно через час уже будет темно, поэтому давайте начнем занятия, раздался голос из строя. Ну, что ж, давайте, согласился Свиридов, равняясь. Смирно. Вот ваш новый инструктор, он проведет занятия по материальной базе и тактико-техническим характеристикам оружия. Глава 27. Рудик посмотрел на часы, они показывали ровно 22 часа. Пора, подумал он и встал из-за стола. Что необходимо предпринять для осуществления задуманного, сержант знал, но вот как осуществить. Открыть кабинет и нижний ящик стола, где обычно держал капитан печать, не составляло труда. Самое трудное, это, пройти незамеченным мимо дежурного по части, находящегося в здании штаба. Как это реализовать, Рудик решил придумать возле штаба, исходя из сложившейся обстановки, все остальное у начальника склада уже было готово. Книга была расшнурована, испорченный лист вырван и сожжен. Новый лист вставлен и имеется соответствующий номер. Книга заново прошнурована, оставалось поставить печать. От помещения склада до штаба сержант дошел, никого не встретив, но внутри находился дежурный по части, мимо которого незаметно пройти очень трудно. Сержант остановился возле входа и стал думать. Ничего путного в голову не приходило. Помещение дежурного по части находилось рядом с входной дверью, а стена, обращенная ко входу, была сделана из прочного бронированного стекла и не достигала пола каких-нибудь 15-20 сантиметров. Так что и входную дверь незаметно не откроешь и не проползешь под стенкой. Можно, конечно, спокойно зайти в штаб, но как объяснить свое присутствие в столь поздний час здесь, когда в штабе никого нет и все кабинеты закрыты? Вот этого Рудик тоже не знал. Он стоял очень долго и уже и ни о чем не думал, просто стоял. Вдруг в окно сержант увидел, как дежурный встает, надевает фуражку и направляется к выходу из дежурки. «Какой я идиот!» – подумал возликовавший Рудольф. «Конечно же, обход территории, сейчас он выйдет, и я проскочу». Но, скрываясь в ближайшей тени, он увидел, как в помещение дежурного по части заходит помощник дежурного, сержант Стукачев. Надо сказать, что помдеж оправдывал свою фамилию, докладывая все и обо всем командиру части, даже поговаривали, что скоро Стукачев за заслуги получит офицерское звание. Дверь штаба открылась, и на крыльце показался дежурный, полковник Серов. Он немного постоял, потянулся, разминая от долгого сидения затекшие члены и, не посмотрев по сторонам, направился на обход территории части. Оставаясь в тени, Рудик наблюдал за Стукачевым, который, вольготно расположившись в кресле дежурного, пил горячий кофе. И вот, наконец, начальник склада был вознагражден за свое долгое терпение. Помощник дежурного по части встал и направился из дежурки в туалетную комнату. Как только дверь за ним закрылась, Рудольф рванулся к входной двери. Какое счастье, этот лопух не закрыл за полковником дверь. Заскочив в помещение штаба, одной рукой придерживая дверь, чтобы не слишком громко стукнуло, другой, прижимая книгу учета к груди, чтобы лишний раз не рисоваться в штабе, когда будет возвращать печать на место, начальник склада отфрванул по лестнице. И только остановившись возле кабинета своего шефа, он успокоился и решил перевести дыхание. Отдышавшись, Рудик уже более спокойно достал из кармана связку ключей и начал подбирать их к замку. Дверь кабинета тихо без скрипа открылась, сержант юркнул внутрь и плотно прикрыл ее за собой. И тут у него мелькнула мысль, а как выходить обратно? Но начальник склада АТФ ее пока отбросил, решив, что там будет видно, и сосредоточился на открывании нижнего замка стола. Он поддался ловким рукам еще более быстро, чем дверной. Выдвинув ящик и подсвечивая себе спичками, взломщик принялся искать печать. В ящике была куча документов, коробка со скрепками, плоская початая бутылка коньяка, пачка сигарет, но печати не было. Рудик взмок. В это время в коридоре послышались шаги. Король прогуливался по территории загородной резиденции президента Русуви. Он был зол на себя, на Арчибальда, на президента этой жалкой страны. Арнольд все больше понимал, что если дело так пойдет и дальше, то он может потерять сырьевую базу, может и не самую главную для Амаралики, но все же приносящую довольно большой доход в казну его государства, да и чего лукавить перед собой, в его собственный карман. Но даже не это беспокоило монарха, он всем нутром чувствовал, что еще совсем немного, и это непонятное, а оттого и страшная страна выйдет из-под его контроля, даже еще не совсем подчинившись воле Амаралики. Революция витала в атмосфере, ее запах чувствовался даже в этом воздухе, пропахшем хвоей. Король понимал, что революцию сдерживает только раздробленность русовичей, не идет им впрок урок великого русувийского князя Володаря, который объединил русувийских вельмож и смог дать отпор набегам варваровских полчищ. Нет, не идут уроки истории на пользу русувичам, каждый норовит урвать кусок побольше, а соседа утопить, да еще и так, чтобы невозможно было выплыть на поверхность. Каждый государственный прыщик мнит себя фурункулом и дуется от осознания собственной важности. Но это и хорошо, это на руку мне. И второй момент, не держал простой люд оружия в руках, не знает и не умеет с ним обращаться. Но все же найдется какой-нибудь Семен Заразин, который поднимет бунт и поведет за собой измаившуюся от унижения и несправедливости толпу. Что тогда будет, никто не предскажет. Беспокоило короля и отсутствие вестей о судьбе Федора, не верил Арнольд, что Федор убит, а его труп кто-то по непонятным причинам спрятал, или он сам, истекая кровью, забился в какой-нибудь темный угол и умер там тихой смертью. Правитель Амаралики был уверен, жив сын президента, жив и нет гарантии, что именно он не станет тем самым Семеном Заразиным или Илькой Пугучевым. Из раздумий его вывел голос Арчибальда. «Вот ты где, а я тебя везде ищу. Президент где? Спит на том же стуле, на который его усадили. Что делать будем? Эта пьяная свора разошлась, еще как разошлась. Устроили танцы, орут песни, мужики баб лапают. В общем, все как всегда. Понятно. Я буду в кабинете, пусть этот господин президент еще час поспит, а потом разбуди и ко мне, только приведи его в божеский вид, перед тем, как он предстанет передо мной», — сказал, как отрезал король и пошел по направлению к дому. Арчибальд посмотрел на часы, было 22 часа 47 минут. Рогоза ехал от Инны домой и думал о разговоре, который произошел у него с ней. Он специально сбежал от Пабло, который вместе с ним хотел наведаться и к Виталию Всеволодовичу и к Инне, чтобы побыть хоть какое-то время наедине с тайной и давно любимой им девушкой. Он не собирался признаваться Инне в своих чувствах, боялся ответа «нет», а тут все произошло само собой. И такой финал. После его признания в любви, Инна долго не могла ничего сказать, а потом рассмеялась и смеялась так же долго, как и молчала. Олег был ошарашен и обижен ее поведением, а Инна, отсмеявшись, сразу перешла к делу, чем причинила ему дополнительную боль. Она поведала ему обо всем, что с ней приключилось, не забыв упомянуть и про друга сержанта на машине с огнедышащим змеем. Упомянула она и о двух других Иннах, которые сегодня собрались идти на охоту, где они будут охотиться, Инна не знала. «Короче, дело ясное, что дело темное», — вслух произнес Рогоза. «Утром поговорю с Глобой и с Мировым, и наметим план действий», — уже про себя подумал он. Свой старенький микроавтобус Олег не захотел ставить на стоянку, так как до нее было довольно далеко. Очень много владельцев машин были в таком положении, когда человек живет в одном месте, а гараж или стоянка находится в другом. В порядке вещей, когда утром владелец личного автомобиля шел на троллейбусную или автобусную остановку и ехал на общественном транспорте до своего гаража или стоянки, забирал машину и уже после этого на ней ехал на работу или по делам. Сегодня Рогоза был в плохом настроении, бешено устал, и ему не хотелось по причине позднего времени топать пешком от стоянки до своего жилища. Поэтому он оставил автомобиль возле подъезда и пошел домой. Войдя в квартиру, в которой он жил один, Олег разулся, прошел на кухню, поставил чайник на плиту, сел на табурет и задумался о своей жизни. От мыслительного процесса Олега оторвал стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» – подумал он. «Ну, кто там еще?» – недовольно произнес молодой ученый, открывая замок. На пороге стояла соседка. «Олежек, там, кажется, в твою машину залезли и грабят», – испуганно сказала она. «Благо, что не успел раздеться, летя с четвертого этажа вниз», – подумал Рогоза. Подскочив к машине, он никого не обнаружил, но в салоне был беспорядок. Зеркало заднего вида оторвано, набалдашник с рукоятки переключения передач скручен, бардачок, в котором лежали кассеты с записями любимых певцов, открытый, соответственно, пуст. Но магнитофон почему-то был на месте. На сиденьях грязные следы ног. И где они нашли грязь летом? Мимоходом подумал Олег. Осмотрев салон, он также обнаружил пропажу гаечных ключей для ремонта и полироли для чистки салона и еще кое-чего по мелочи. Больше всего Рогозу расстроила пропажа кассет, не надеясь на успех, Он все же решил пройтись по району, вдруг что и выйдет. Обойдя дом, он увидел две фигуры, бредущие медленно и печально в известном только им направлении. Потерпевший подскочил к ним и схватил каждого за шиворот. Это были мальчики лет по 13-14, не более. Один из них сразу же упал на землю и стал хрипеть, задыхаясь. Повинуясь какому-то внутреннему голосу, Олег, прижав коленом упавшего и продолжающего хрипеть пацана, быстро похлопал по карманам брюк и куртки другого и в одном из карманов курточки нащупал открытую бутылку клея и полиэтиленовый пакет, а в другом – кассету. Мальчик, одурманенный клеем, не сопротивлялся, Рогоза даже подумал, что он и не совсем понимает, что происходит в реальности. Держа кассету в одной руке, а паренька придерживая другой, Олег стал допытываться, где он ее взял. Пойманный, совершенно честно признался, что они с другом, который сейчас хрипит и изображает из себя астматика, по просьбе двух парней, вот за эту бутылку клея, залезли в открытые ими микроавтобусы и должны были вытащить оттуда магнитофон и кассеты. Магнитофон вытащить не удалось, потому что он заделан заодно с приборной доской, а кассеты, если Рогоза их не сдаст в полицию, они покажут, куда спрятали. «Показывайте», — сказал Рогоза. «А полицию не вызовете?» — уточнил словоохотливый воришка. «Нет». После этих слов, до сих пор хрипевший на земле подельник, сразу перестал хрипеть и попросил Олега убрать колено, чтобы встать. Шли недолго, через пару домов они подвели Олега к раскидистым кустам и достали из-под него все кассеты, зеркало заднего вида и набалдашник от ручки переключения передач. «Все?» – поинтересовался Рогоза. «Все?» – ответил тот паренек, который объяснял Олегу ситуацию. «Я ведь говорил, что мы залезли в уже открытую машину, наверное. Те двое вытащили то, чего не достает, ведь нас они просили взять магнитофон и кассеты. А как вы оказались возле машины, если уже все кассеты унесли?» «Мы, сначала, забрали кассеты, а потом вернулись за магнитофоном, но, как я уже говорил, вытащить не смогли. А вы нас, правда, не сдадите в полицию?» — опять спросил астматик. «Правда», — обречено ответил Рогоза. «Еще вопрос, вы и человека сможете убить за клей?» Разговорчивый посмотрел на Олега округлившимися глазами и ответил. «Нет, вы, что? А я, наверное, смог бы», — честно признался второй. Олег тяжело вздохнул. Отпустив ребят, он еще долго ходил по району словно потерянный, везде бродила молодежь, кто с бутылкой пива в руке, кто без нее, но почти все были веселые и чрезмерно активно и громко разговаривали. Рудик замер, а потом тихонько стал опускаться на четвереньки, пытаясь при этом забиться под стол. Шаги стихли как раз напротив кабинета начальника службы АТФ. Рудольф зажмурил глаза, как будто его это могло спасти от вполне ожидаемых проблем. Человек постоял немного и громко рыгнув, пошел дальше. Рудик быстро выбрался из-под стола и начал лихорадочно обшаривать все его ящики. Печати нигде не было. Сержант в отчаянии упал в кресло капитана. Время неумолимо уходило, и вместе с ним пропадала надежда. Незадачливый воин уже 100 раз пожалел о том, что не взялся переписывать книгу заново. Уже бы, наверное, заканчивал. И дело не сделал, и еще выбраться как-то надо, подумал он и уставился перед собой. Его взгляд наткнулся на книжный шкаф, стоящий в кабинете. Не отдавая себе отчет, сержант встал из-за стола и подошел к нему. В ярком свете луны на полках, переливаясь серебром, стояли различные книги. Большинство из них относились непосредственно к воинской службе. Это были устав гарнизонной и караульной служб, дисциплинарный устав, устав внутренней службы, боевой устав сухопутных войск в 3 частях, устав боевой службы частей внутренней охраны, различные пособия по огневой и тактической подготовке. Но были среди них и другие книги. «Моя жизнь Гадлера», «Монарх Микивауле», «Путь на трон Широкогруда» и другие, примерно того же содержания. «Да, господин капитан, понятно, куда вы метите», — негромко произнес Рудик, и сам испугался своего голоса. Ему показалось, что в тишине кабинета произнесенные шепотом слова прозвучали как гром среди ясного неба. Сержант даже присел от неожиданности. И тут его взгляд упал на небольшую коробочку, стоявшую возле маленькой брошюрки. Рудик знал, в этой коробочке капитан и хранит свою печать. С замиранием сердца он протянул к ней руку, и уже было взял, как опять в коридоре послышались шаги и голос полковника Серова. «Стукачев, твою мать, пооткрывай окна на верхних этажах, духота, дышать нечем». И шаги стали удаляться. Но через некоторое время уже другие торопливые шаги прорезали тишину ночи. Это Стукачев бежал выполнять команду дежурного по части. Вот и пути к отступлению нарисовались, радостно подумал Рудик. Он, наконец, поставил печать в книгу учета и уже был готов покинуть штаб с чувством исполненного долга. Собираясь уходить, начальник склада вдруг вспомнил, что светил себе спичками и не убрал за собой их обгорелые тельца. Наведя порядок, сержант с легким сердцем покинул кабинет, не забыв при этом закрыть замки нижнего ящика стола и дверной. Пройдя по коридору до открытого Стукачевым окна, Рудольф влез на подоконник, протянул руку и схватился за пожарную лестницу, проходящую возле окна с наружной стороны здания. В принципе, можно было и спрыгнуть. Второй этаж – не слишком большая высота для тренированного человека. Но, рассудив, что спуститься будет все же более безопасно и намного тише, сержант встал на лестницу и спокойно соскользнул вниз. До склада он проследовал без приключений, оставил книгу, закрыл склад и сел в машину. Подъехав к КПП, он остановился, перекинулся парой слов с дежурным капралом и выехал за ворота части. Спустя час, как и требовал король, Арчибальд, прихватив с собой два мячика для гольфа, пошел будить президента Русуви. Тот сидел на стуле, и поза его не изменилась с того самого момента, когда первый министр и лучший друг короля Амаралики покинул эту комнату. Единственным дополнением к уже известной Арчибальду картине была слюна, пущенная во сне президентом и сейчас тянущаяся от его рта к пиджаку. Мячики для гольфа подошли к спящему и начали безжалостно его трясти, отчего их щеки, больше похожие на щечки хомяка, несущего зимние запасы к себе в норку, стали также лихорадочно трястись и раскачиваться из стороны в сторону. На человека, сидящего на стуле и радостно хрюкающего во сне, их усилия не оказали никакого воздействия. Арчибальду надоело смотреть на это действо. Он вышел из комнаты и вернулся с ведром, полным колодезной воды. Постепенно переворачивая емкость над головой президента, главный советник короля вылил все содержимое ведра на голову спящего, отчего тот по-детски заулыбался и пробормотал: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем в...» Куда собрался ехать президент, Арчибальд не расслышал, так как последнее слово было произнесено невнятно, а следом за ним раздался мощный храп. Советник короля не выдержал и со злостью, накопившейся и на эту страну, и на ее народ, врезал кулаком в челюсть главе Русуви. Стул от такого удара опрокинулся, и президент оказался на полу. Вскочив на ноги и еще ничего не понимая со сна, русувийский президент оторопело уставился на Арчибальда. Тот, как ни в чем не бывало, провозгласил: «Господин президент, вас ждет его величество король Амаралики Арнольд I». Глава 28. Глава 28. После проведенных теоретических занятий по огневой подготовке, все трое сидели у Андрея в комнате и обсуждали результаты. Было за полночь, но спать им не хотелось. «Я всегда подозревал, что простые люди довольно грамотные, как они усвоили матчасть оружия», — восхищался Свирит. «Да, не дураки», — усмехнулся Василий Васильевич. «А нам постоянно вдалбливали, что наши сограждане ни на что не годны, кроме как выполнять черную работу, да еще особо одаренные могут работать в научных учреждениях», — продолжал сокрушаться полицейский. «А кем были твои родители?» — не удержался от вопроса Андрей. «Отец полицейский, а мать — актриса театра». «Понятно, а они тебе не рассказывали о жизни вообще и жизни простого народа в частности?» — поинтересовался Конев. «Нет, ведь они особо с ними не общались, а отец вообще не считал их достойными уважения». «Ясно, как говаривал Владимир Ильич, страшно далеки они от народа», — усмехнулся Свиридов. «Какой Владимир Ильич? Саниковский?» — в один голос спросили собеседники. «Нет, Ульянов Ленин». «Ну, да, вы же не знаете. Как бы вам объяснить? Короче, очень давно был такой политический деятель, основатель советского государства. Там у нас, если интересно, потом расскажу». Конев, понимающе закивал головой, а Андреев непонимающе переводил взгляд с одного на другого. Образовалась неловкая пауза. Чтобы как-то сгладить неловкость, Свиридов спросил: «А кто такой Владимир Ильич Саниковский?» «Мэр нашего города, сволочь порядочная», — ответил Василий Васильевич, «но бабушкам нравится. Видел, как он плиткой со своего личного завода все выложил, потратив 2 годовых бюджета. Зато в кармане неплохо позвякивает. Вот так-то. Хватит что ли о политике? Давайте подумаем, как завтра стрелять будем, да и спать пора», — смущаясь, попросил Свирит. Президент встал с пола, почесал ушибленную скулу. К нему молча подошел Арчибальд, поправил костюм, щелчком сбил с плеча невидимую соринку и жестом пригласил следовать за собой. Все это он проделал с таким невозмутимым видом и с такой любезностью, что можно было подумать, как будто советник короля только этим и занимается. Король восседал за рабочим столом, положив на него ноги, и курил свою любимую сигару. «Заходи, заходи, мой любезный друг», – промурлыкал монарх, остановившемуся в дверях президенту. Президент не пошевелился. «Не стесняйся, Аркаша, ты же у себя дома, проходи», – уже более твердый первый раз за время своего пребывания в Русуви, называя главу русувийского государства по имени, произнес король. «Спасибо, Арни», все же проходя и присаживаясь на краешек стула возле стола, поблагодарил президент. «Проспался, а теперь расскажи, что такого страшного произошло, если ты так напился», поинтересовался гость. «Проспался, извини, Арни, дома не совсем все хорошо, да еще и ты улетаешь, нет у меня здесь родственной души», делая паузу после каждого предложения, и тяжело вздыхая проговорил русувийский президент. «Дома не совсем все хорошо», в один голос испуганно выдохнули советник и король, а Арчибальд, покинув пост возле двери, даже подошел поближе к столу. «Да Федька пропал, и еще Райка житья не дает, орет и пилит, пилит и орет. Как пропал, когда?» – допытывались собеседники президента. «Да уж двое суток, считай. Где он шляется, ума не приложу. Может, у друзей, у знакомых? Ты же сам, когда я прилетел только, сокрушался, что он ходит по гостям, шатается среди черни, жизнь родины изучает, мечтает тебя сместить», – не унимался король. Арчибальд молчал. Только взгляд у него стал более жестким, и он весь превратился в одно большое ухо. «Да нет у него особо ни друзей, ни знакомых здесь, в этой стране. Он ведь все больше по заграницам учился», немного подумав, сокрушенно произнес президент, «придется завтра заняться поисками». «Правильно, но завтра это, завтра, вернее уже сегодня», приободрившись, улыбнулся король, «но у нас еще не решен один вопрос. Как дела с проектом Иконта?» «Пока никак». «Что значит никак?» «Ну, это значит, пока еще не решен вопрос», попытался объяснить президент. «Ты меня русувийскому языку не учи, я его лучше тебя знаю», вспылил король. «Я тебя спрашиваю, почему вопрос не решен? Понимаешь, Арнольд, тяжело все это пропихнуть, ведь все-таки курортная зона. С каких это пор ты о стране и народе стал задумываться? Получаешь свои деньги, открываешь счета один за другим во всех банках мира. Думаешь, это тебе просто за красивые глаза я делаю? Мне нужна эта страна со всеми потрохами, а ее население наоборот. Нет, кем заселить эту территорию я найду, не переживай. У меня вон индейцам жить негде», засмеялся король. «Аморальское гражданство и вилла на берегу океана так просто не даются», нависнув над президентом, зловеще оскалился Арчибальд. «В общем так, я сегодня до обеда улечу, можешь не провожать, а через 3 месяца я вернусь. И не дай бог у тебя ничего не будет готово по проекту Иконта. Я понятно объясняю, как говорит ваш мультяшный герой, Добрыня Никитич, кажется», продолжая улыбаться, промолвил король. «Подождите спать, еще вопрос есть. Что будем делать с остальными людьми?» поинтересовался Андрей. «С какими остальными?» не понял Василий Васильевич. «С теми, кого пока не будем тренировать. Считаю, такое большое количество людей здесь сейчас не нужно. Пускай занимаются тем, чем и занимались, работают, учатся, ну и так далее. А когда будет оружие побольше, тогда по несколько групп будем брать и готовить. Да и не нужно, я думаю, нам столько членов боевых отрядов. С одной стороны ты, может, и прав, а вот с другой, не нам решать, давай сегодня утром отстреляем. Тем более, что после обеда должен будет подойти товарищ Виталия Всеволодовича и забрать автоматы для изготовления первой партии оружия. А завтра смотаешься в город и поговоришь с Измировым. Ну, ладно, а вы тогда со Свиридом погоняете наших бойцов по полосе препятствий?» Как можно более равнодушно согласился Андрей, хотя в душе ликовал как ребенок. «Все, давайте спать», не выдержал Андреев, «завтра тяжелый день». «Да, это точно», в один голос согласились Конев и Свиридов, хотя причины это сказать у каждого были разные. Андрей не знал, как пережить еще один день без Виктории, а Василий Васильевич думал о стрельбе. Рудик проснулся в 6 утра. Он помнил о встрече с Рафиком, но он также помнил и о том, что в 8 его и капитана будет ждать с докладом командир части. Рудольф подошел к телефону и набрал номер своего товарища. «Привет, Рафик, не разбудил?» «Нет, говори». давай встретимся не в 8, а сейчас у меня кое-какие проблемы по службе, надо в 8 предстать пред ясные очи полковника, и опоздать никак нельзя. Да, и что за проблемы? С издевкой в голосе спросил Рафик. Это не по телефону, давай сейчас встретимся и я все расскажу, а ты успеешь до 8, продолжал издеваться собеседник на другом конце провода. Если не будешь язвить и через 10 минут приедешь на наше место, то успею, парировал Рудик. Хорошо. Сержант сидел в круглосуточной забегаловке на окраине города и лениво пережевывал яичницу, запивая ее томатным соком. Как и договаривались, он через 10 минут уже был на месте, Рафик пока не появился. Стрелки часов медленно, но уверенно приближались к 7. Наконец дверь открылась, и на пороге появился Рафаэль. «Ты что на часы не смотришь?» – накинулся на него Рудик. «Я могу и вообще уйти», – с самодовольным видом произнес Рафик. «Если мне не изменяет память, то это ты хотел со мной встретиться», – не унимался сержант. «Я хотел встретиться в 8, а не в 7:30. У меня форс-мажор, так передавай ему привет. Я то при чем?» – Рудик позеленел от злости. «Ну, знаешь, тихо, тихо», – в примирительном жесте поднял руки Рафик. «Уж и пошутить нельзя, шутник, блин». «Ладно, к делу», – стал серьезным собеседник сержанта. «Мне стало известно из компетентных источников, что к тебе на склад поступила партия новых автоматов ТОК-9М», – поправил его начальник склада. «Что М?» – не понял Рафик. «ТОК-9М, так автоматы называются. А откуда ты знаешь?» «Я же сказал, из компетентных источников». «Нет, я серьезно. Я сам узнал о них только вчера утром, а после обеда их привезли. Много будешь знать, помрешь слишком умным и молодым», – съязвил Рафик. «Короче, мне нужен образец автомата и, естественно, образцы всех патронов к нему». «Ты что, с дуба рухнул?» «Я нет, а вот если не сделаешь то, о чем прошу, то ты точно рухнешь и не с дуба, а с моста и не просто, а с цементными тапочками на ногах». «Понял? Да пойми же, каждая единица на учете, не могу я. Давай я тебе еще партию гранатометов и гранат к ним подкину, бесплатно». «Предложение заманчивое, но нет, мне нужны новые автоматы, всего остального ты нам уже подкинул. Пока достаточно». «Да как же, не знаю как, я дал тебе задание, ты его выполняешь, не выполняешь, умираешь, все просто». Рафик посидел с задумчивым видом, а потом сказал: «А если на время я вам дам один ствол, вы изготовите образец, а потом вернете? Надо подумать, посоветоваться с товарищами». «Да, и если они согласятся, то вернем не оригинал, а копию. Прям как в музее», — засмеялся собственной шутке Рафик и вышел, не попрощавшись. Рудик посидел еще немного, потом глянул на часы, было 7:40. Он выругался и пулей вылетел из заведения. На стрельбище было шумно. На стрельбу пришли посмотреть все, кто находился в лесном лагере. Свиридов охрип, успокаивая и отгоняя людей от огневого рубежа. Когда, наконец, порядок более-менее установился, на исходные позиции вышли стреляющие. Свирид с Андреем разбили их на две части, выстроили в две колонны, сами встали на огневом рубеже, и Андрей дал команду: «Первая смена, на огневой рубеж шагом марш». Стрельбы начались. После каждой отстрелявшей поры, Свиридов и Андреев бегали к мишеням, отмечали немногочисленные пробоины и записывали результаты на листочках бумаги. Когда последняя пара отстреляла, на инструкторов было жалко смотреть. Оба они были потные, уставшие, но старались виду не подавать. Результаты у всех стрелков были примерно одинаковые, если точно, то никакие. Редко кто попадал в мишень два раза, не говоря уже о том, чтобы пробоины были в центре и рядом. В основном насчитывалось по одному попаданию, и то дырки были либо внизу, либо вверху мишени. «Ну хоть почувствовали, что такое оружие, и то хорошо», — подбадривая то ли себя, то ли своих бойцов, констатировал Андрей. «Да, как-то неопределенно», — протянул Свирид. «А что вы хотели?» — вспыхнул Василий Васильевич. «Василич, успокойся, ничего мы не хотели. Неужели ты думаешь, что можно рассчитывать на отличный результат, когда люди первый раз взяли в руки оружие?» — примирительно произнес Свиридов. «Уже хорошо то, что мимо мишени никто не попал, хоть по одной пробоине, но есть у каждого. Так что расслабься». «Здравствуйте, ребята», — подошла сзади к вождям Любовь Ивановна, — «вот принесла результаты тестов. Давайте, давайте», — нетерпеливо протягивая руку к тетрадке, которую держала психолог, не произнес, выкрикнул Василий Васильевич. «Да что же вы такой нетерпеливый», — усмехнулся Свиридов. Конев убрал протянутую руку и оскорбленно промолчал. «Ну что скажете, Любовь Ивановна?» Игнорируя оскорбленную невинность своего начштаба, спросил Андрей. «Скажу вот, что. В основном результаты тестов положительные, но есть один товарищ, Егорушкин Егор Егорович, который очень сильно подвержен чужому влиянию, ну и еще кое-что. В общем, я бы его не рекомендовала на командирские должности и на выполнение задания в автономном, самостоятельном режиме. Да это ему пока не грозит», — улыбнулся Василий Васильевич. «Мое дело предупредить, а ваше прислушиваться к моим пожеланиям или нет», — вернула психолог улыбку обратно Коневу. «Хорошо, спасибо огромное. Но я думаю, мы еще поговорим о результатах тестирования более детально, когда будем формировать боевые группы», — подвел итог разговору Свиридов. «Может быть, начать составление плана по подготовке штурмовых групп?» — поинтересовался Свирид. «Конечно, без плана тренировок тяжеловато будет. Надо составить расписание занятий по физической, огневой, психологической, тактической подготовке, ну и так далее. Самое главное, необходимо решить, в какой срок надо будет из мужиков сделать бойцов. Ладно, пообщаюсь с Измировым, уточню, ведь готовность будет зависеть от того, когда изготовит партию стволов и патронов». «Про патроны речь не шла», — уточнил Конев. «Как не шла?» — удивился Свиридов. «Помнишь, Олег приезжал и говорил, что оружие сделают, а вот с патронами проблема. Нет пороха, технологии изготовления и т.д., и т.п. Черт, ладно, поговорю с Виталием Всеволодовичем, может, что и придумаем. Короче, когда прибудет этот оружейник, я с ним вернусь в город», — решил Андрей. «Да, а вы пока составьте расписание занятий и тренируйте людей. Жалко Рогозу», — вдруг не кстати сказал Конев. «Не понял, при чем тут Олег, и почему его жалко?» — удивился Свиридов. «Да как, мечется между городом и лесом по несколько раз на день, и откуда только силы у этого человека?» Андрей пожал плечами и ничего не ответил. Президент стоял на взлетной полосе, и слезы текли по его щекам. По аэродрому лайнер, уносящий короля, пробежал как по судьбе, и осталась в небе белая полоска, ясная как указание Арнольда по поводу проекта Иконта. Указание то ясное, а вот как его притворять в жизнь, президент не знал. Постояв еще немного, пока самолет не исчез из виду, глава РУСУВИ повернулся и побрел к машине. Дел ему предстояло очень много, выше крыши, как говорил его чертов сын, Федор. И куда запропастился этот любитель родины? Что с ним могло случиться что-то плохое, президент даже и не думал. Но искать, конечно же, его надо, иначе жена проест плешь в шевелюре. По характеру спокойный и мягкий, президент не любил скандалов и старался всячески их избегать, особенно с женой, неуравновешенной и крикливой стервой. И как его угораздило жениться на ней? Первым делом, незадачливый папаша решил обзвонить всех немногочисленных родственников и знакомых, у которых Федор мог остановиться. Звонки результатов не дали. Что делать дальше, президент не знал. Ему не хотелось подключать силовые ведомства и выносить ссор из избы. Посидев немного в раздумьях, он решился обзвонить все больницы и морги. Это было очень нудно и муторно, но президент все же справился и с этим. Звонки опять ничего не дали. Была парочка неопознанных трупов и несколько пострадавших без документов, но все они не подходили либо по возрасту, либо по внешним приметам. Глава РУСУВИ начал волноваться, не инопланетяне же его забрали, в конце-то концов. Выпив коньяку, он все же решился и вызвал к себе министра внутренних дел и внешней безопасности. Глава 29. В самолете, летевшем из РУСУВИ в Амаралику, все было спокойно. Король спал, советник разгадывал кроссворд. В Амаралике это занятие как-то не было распространено, по сравнению с поеданием фастфуда и просмотром по ТВ баскетбола и бейсбола. Советнику нравилось иногда посидеть над журналом или газеткой и пораскинуть мозгами. Вот и сейчас он сидел и изучал один из многочисленных журналов, прихваченных им из РУСУВИ, пытаясь вспомнить название порта на берегу Белого моря, омывающего северо-западную часть этого ненавистного ему государства.